Шестое. Лучшее средство в таком случае. Некогда маршал де Бассампьер, задумав угостить в будущий четверток ближайших сродников своих, кухарь сего вельможи пришел от того в немалую мыслерастройку, униженно господину докладывая, что у них всего один бык имеется. «Изрядно», — возразил маршал, — «а сколько у того быка частей?» «8», — ответствовал сей, — «отнюдь», — перехватил маршал, — «11 у быка, а для сего и можно он и на 11 блюд изготовить». Так многие знания во всяком звании пригодиться могут.